216. Гуру. При утверждении качеств необходимо помнить, что качество без постоянства, что паровой котел без клапана. Трус, уявивший мужество сегодня, остается трусом, если будет продолжать бояться чего-то и завтра. Мужество тоже нуждается в постоянстве. Но более всего нуждается в постоянстве воля.